Юля. Смена, о которой пойдет речь, была для нас третьей по счету. Мне дали отряд плюс-минус 13-леток. Это я считаю меньшее из зол. Под остальными подразумевались ярко накрашенные девицы и босящие амбалы в возрасте с 15 до 17. И малыши от 7 до 11. С ними совсем как-то боязно, хрупкие докучливые зверята. Отряд был смешанный, 19 человек — прямо как в той песне про грустную статистику. Три Кати, две Маши, по одной Оле, Марине и Юле. И еще один, кроме меня, объект сумасшедших родительских фантазий. Иванова Джульетта Сергеевна. Из мальчиков было два близнеца. Всеволод и Лука. Рыжие, веснушчатые, кривозубые, с бесстыжими глазами. Кроме них, заикающийся Ваня с Чукотки, картавый Стасик, вечно сонный и вечно голодный Федя, впоследствии Кекс. Громкие Денис и Петя, говорившие исключительно на мате Толя и коренастый Жорик. Жорик носил бежевые бриджи, майку-алкоголичку и крутил на пальце длинную цепочку со связкой ключей, являя собой точную версию своего отца в уменьшенной разве что ширине. Дать ему в руки барсетку, и вот тебе маленький таксист. Он сразу предупредил меня, что матерится с 6, курится 8, а бухает едва ли не с рождения — и что своим привычкам в лагере изменять не собирается. Любезно согласился делать это за территорией. «Конину с папкой глушим в гараже по пятницам, ясно, да?» «Да и на здоровье», — ответила я. Жорик, не обнаружив потенциального поля для конфликта, отправился участвовать в дележке кроватей. Лагерный баптизм of fire с первого же дня, увы, устанавливающего вожака стаи. «Чур моя у окна!» Гаркнул Жорик и ловким обезьяньим прыжком долетел до самой козырной кровати, угловой, у стены, смотрящей на море. Сопротивления Жорик не встретил. Память на имена у меня жуткая, поэтому в первый день я придумала вести в телефоне заметки, куда потом подсматривала. Стасик в фиолетовых сандалиях смешно подковыривает в носу. Марина одевается, как Бритни Спирс. Жора попросил сгонять за Беломором. Найди кто-то подобную заметку, меня бы, наверное, четвертовали. Поэтому я их не берегла. Стирала после очередного заезда. Список удалялся, а вместе с ним имена, лица и истории детей. Они исчезали из моей памяти охотно. В отличие от других вожатых, я вообще ни с кем не сближалась. Удивлялась тому, как искренне Люська ревёт при расставании. Тому, что Ане не лень провести ночь с заплетением десятков прощальных фенечек. Тому, что Ника после конца смены смотрит инстаграмы детей. Деятельность компании Meta Platforms Inc., которой принадлежат упоминаемые в книге Facebook и Instagram, запрещена на территории Российской Федерации, поскольку признана экстремистской. Здесь и далее примечание редактора. У меня внутри не было ничего. Пустота. Белый лист. Однако в этот раз все повернулось иначе. Юлю я выделила из толпы с первых минут знакомства. Честное слово, она была обычной девчонкой, про каких сразу понятно, что из неблагополучной семьи. Заношенные футболки в катышках, походка опасливая, крадущаяся, юбка длинная, совсем не девичья, потрёпанный подол. Черные явно чужие носки с порусящимися пятками, обкусанные губы в кратерах герпеса. Все время лохматая, с торчащими, как у Эйнштейна, проволочками волос — обгрызенными многоугольником ногтями и черной полоской грязи под ними. Но было что-то еще цепляющее. Цепляющее, нет, не взгляд. И это не давало мне покоя весь день. Только заметив, что Юля несет в душ мужской шампунь, я поняла, в чем дело. Запах. Вонючий запах Нивея, который обычно слышится от папы или дедушки, но никак не от девочки 14 лет. «Юля, а зачем тебе мужской шампунь против выпадения волос?» Юля заглянула в пакет удивленно, будто сама не узнавала его. «Ой, а я не заметила. Меня папа просто собирал. Он со смены был и на работу другую опаздывал. А мама что же?» «А мамы нету. Мама не с нами». Я не знала, что ответить. Казалось, что и так позволила себе бестактность, не сумев сдержать любопытство. Поэтому не ответила ничего, молча протянув ей единственное, что могла дать в тот момент — ополовиненную бутылку ванильного мыла. а через 5 минут уже летела в ближайший супермаркет, где кидала в корзину все розовое, клубничное, мармеладное и прочее милое, считавшееся женским. На ознакомительных планерках нас серьезно стращали по поводу нарушения субординации, но в тот момент мне было все равно. Мысли о Юле не давали мне покоя весь первый день заезда, не покидало ощущение, что я ее уже где-то видела. Но где?